Не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла». Такое признание можно прочитать в последней записной тетради Федора Михайловича Достоевского. И в этих словах его ключ к пониманию всего наследия писателя. В этом нет сомнения. Здесь ясные указания и на путь, и на итог пути, каким он прошел по жизни. Проблема веры и вообще для всякого человека важнейшая. Каждому нужно верить. Ну, верить хоть во что-то, иначе ведь пустота. Когда же твердость веры соединяется с полнотою Христовой истины, тогда нет человека богаче духовно. Вне православия Достоевский постигнуть быть не может. Всякая попытка объяснить его с позиции не вполне внятных общечеловеческих ценностей малосмысленна. Конечно, некоторые истины можно извлечь из творческого наследия писателя и вне связи с его подлинно религиозной жизнью. Достоевский для того слишком многоуровневый писатель. Но все же, без скрепляющей все основы, без веры Христовой, всякое осмысление любой проблемы останется и неполным, и шатким, и ненадежным. Состояние утвержденности в вере не обретается человеком с рождением, ради того требуется потрудиться сердцем и разумом. То есть в глубинах сердца вера может быть и укоренена бессознательно, всякая душа христианка по природе, вспомним. Но сознание предъявляет свои права. Оно сомневается, ищет, отвергает. Отвергает даже несомненное. И мучит, мучит и себя, и сердце своего обладателя. И выплескивает собственную муку из себя в окружающий мир. Вера и безверие. Их тяжкий, смертоносный порою поединок в душе человека – есть вообще преимущественная тема русской литературы. У Достоевского же все противоречия доведены до крайности. Он исследует безверие в безднах отчаяния. Он ищет и обретает веру в соприкосновении с горними истинами. У всякого художника его жизненный поиск сопряжен с творческим. Это общеизвестно. Духовный опыт, способный обогатить каждого в его собственном смятенном искании, что может быть ценнее при соприкосновении с творчеством великого художника? Не принимая его этот опыт полностью в себя, это невозможно, он всегда слишком индивидуален, не принимая в себя, каждый в силах и с благодарностью извлечь из него соответствующее собственным потребностям. Творчество вообще искусительно, оно величайший дар Божий человеку, но оно способно увлечь в бездны гордыни, в сатанинскую мысль о равенстве всякого творца, художника, с творцом-зиждителем мира. В такой соблазн срывались многие художники. Достоевскому это было слишком известно и не по стороннему опыту. Кому же, как не ему, с его страстностью внутренней, не знать было прельстительных крайностей, от каких трудно уберечься художнику. Следы такого знания приметны на всем его писательском пути. Ценность опыта Достоевского в преодолении искушения сбиться с пути соработничества Творцу, созидая измышленный образный мир, безблагодатный в основе своей. Протоиерей Василий Зеньковский писал: «Особое значение имеет то, что Достоевский с такой силой поставил проблему культуры внутри самого религиозного сознания. То пророческое ожидание православной культуры, которая зародилась впервые у Гоголя и которая намечала действительно новые пути исторического действования, впервые у Достоевского становится центральной темой исканий и построений. Эта проблема теснейше связана со стремлением Достоевского к воцерковленности всей русской жизни, чему посвящен основной пафос его творчества. Существует устоявшееся мнение о реализме Достоевского как о реализме фантастическом. Не говоря уже о впрямь фантастических элементах в его произведениях, можно заметить, что писатель как бы и не вполне реален, не слишком правдоподобен, когда он и самую обыденную реальность отображает. Впрочем, он сам признавал: В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. Прегрешения против обыкновенного обыденного реализма заставляют иных из тех, кто не любит Достоевского, отказывать его произведениям в художественных достоинствах. Об этом точно сказал когда-то Бердяев в одной из своих работ, посвященных писателю. Достоевский не художник-реалист, а экспериментатор, создатель опытной метафизики человеческой природы. Все художество Достоевского есть лишь метод антропологических изысканий и открытий. То, что пишет Достоевский, и не романы, и не трагедии, и никакая форма художественного творчества. Это, конечно, какое-то великое художество, целиком захватывающее, вовлекающее в свой особый мир, действующее магически. Но к этому художеству нельзя подходить с обычными критериями и требованиями. Нет ничего легче, как открыть в романах Достоевского художественные недостатки. В нем нет художественного катарсиса, они мучительны, они всегда переступают пределы искусства. Фабула романов Достоевского неправдоподобны, лица нереальны, столкновение всех действующих лиц в одном месте в одно время всегда невозможная натяжка. Слишком много притянуто для целей антропологического эксперимента. Все герои говорят одним языком, временами очень вульгарным. Некоторые места напоминают уголовные романы невысокого качества. И лишь по недоразумению фабулы этих романов трагедий могли казаться реалистическими. В этих романах нет ничего эпического, нет изображения быта, нет объективного изображения человеческой и природной жизни. Романы Толстого, самые, быть может, совершенные из всех когда-либо написанных, дают такое ощущение, как будто бы сама космическая жизнь их раскрыла, сама душа мира их писала. У Достоевского нельзя найти таких вырванных из жизни реальных людей во плоти и крови. Об этом говорили многие, об этом писал Булгаков, об этом писали многие крупные исследователи Достоевского. Эти высказывания можно множить. У Достоевского ни по форме, ни по содержанию нет никакого реализма. Противники такого воззрения резонно указывают, у великого реалиста настолько все реально, что даже время его произведений рассчитывается строго по календарю, а топография событий прозрачно конкретно, так что и сегодня можно проследить все перемещения, например, Раскольникова по Петербургу, равно как и прочих персонажей во всех иных местах. Но вообще-то это довод несостоятельный, потому что в любую конкретность можно вписать самые фантастические происшествия. И сам Достоевский имел по этому поводу точное суждение. Он говорил: «Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему». Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую даму», верх искусства фантастическому. И вы верите, что Герман действительно имел видение, именно сообразное с его мировоззрением. И между тем, в конце повести, то есть прочтя ее, вы не знаете, как решить, вышло ли это видение из природы Германа, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов. Вот это искусство. Достоевский даже высказал мысль, что настоящая правда всегда неправдоподобна. Это парадокс. Но и закон своего рода, закон в искусстве. Многие художники в том убеждались. Да и сама реальнейшая реальность того же Петербурга, где длятся события почти всех произведений Достоевского, самому им представлялись порою призрачной, зыбкою, миражом, а не реальностью. Помню, раз в зимний январский вечер я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Пройдя к Неве, я остановился на минуточку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную морозно-мутную даль, вдруг заолевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы с последним отблеском солнца осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз 20 градусов, мерзлый пар валил с усталых лошадей и бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и словно великаны со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе. Казалось, наконец, что весь этот мир со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумрачный час походит на фантастическую волшебную грезу, на сон, который, в свою очередь, тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное, как будто прозрел что-то новое совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с этой минуты началось мое существование. Мне 100 раз среди этого тумана задавалась странная, навязчивая греза. А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху? Не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне. Фантастический город Петербург Достоевского. Да и не один Петербург. И все это, вся эта заграница, вся эта ваша Европа, все одна фантазия, все мы за границей, и все одна фантазия. Так завершает автор словами генеральши и Пончиной роман «Идиот». И в том выражает тревогу, тревогу русского человека за все это новое бытие, вовлекающее его в Европу. Так ведь и весь образный мир, созданный в искусстве, за всю его историю, один лишь вымысел. Искусство, повторим, общеизвестное, для отражения мира выработало свою сложнейшую систему условностей, вне которых существовать просто не может. Оно все всегда нереально. И в этом смысле нереален Достоевский. Но Достоевский – самый реальнейший реалист, потому что он исследует прежде всего глубины душевного и духовного бытия человека. Социальная обыденность у Достоевского, конечно, присутствует и не может не присутствовать. Она есть тот необходимый материал, из которого слагается вся проблемная структура произведения. Но главным для писателя всегда оставалась проблема веры. Социальная ведь приходящая, а вера вне времени. Ранний период жизни и творчества Достоевского – это период поиска. Он ищет, ошибается, спотыкается, вновь встает, ищет. Но кажется, что поиск его готов зайти в какой-то тупик. Это в творчестве, это в жизни. Достоевский увлекается революционными мечтаниями, утопическими и, кажется, для него реальными. Он, знаем мы это хорошо, является участником кружка Петрашевского. Петрашевцы мечтали о преобразовании русской действительности. По деятельности они были, в общем-то, весьма безобидны, но они были подвергнуты очень жестоким репрессиям. Достоевский вместе со своими сотоварищами, мы знаем это, был выведен на Семеновский плац, где через несколько минут, как все верили они, им предстоит расставание с жизнью. Позднее в романе «Идиот» он описал свои переживания, когда стоял там, на Семеновском плацу, отсчитывал, как ему представлялось, последние минуты своей жизни. Но, наверное, даже Достоевский не мог в полноте передать то страшное состояние. Но этих мечтателей ждало впереди нечто пострашнее, может быть, самой смертной казни. Эти прекраснодушные мечтатели не подозревали, что им, ушедшим в утопию, придут на смену из этой самой утопии циничные двойники – жестокие, рассудочно холодные, и выметут этих мечтателей из мечты и из реальности. Достоевский прикоснулся к этому еще в раннем творчестве. А среди единомышленников своих он был радикалом по убежденности. Страстная натура его не была удовлетворена одними благими разговорами. Ему потребно было действие. Он, выражаясь по-современному, являлся экстремистом. Быть может, находился недалеко от идеи террора. Сам он признавался позднее: «Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться. Но нечаевцам не ручаюсь. Может, и мог бы. В одни моей юности». Нечаев – одна из самых отвратительных фигур в русской революции. Позднее, исследуя истоки нечаевской идеи, Достоевский напишет гениальный роман «Бесы». Но пока он еще блуждает в поисках правды и в блужданиях оказался на краю пропасти. Он еще не был пророком, но он уже был избран. И Создатель промыслительно провел своего избранного через тяжкие скорби и испытания, заключил в несвободу мертвого дома, показал самые страшные язвы пороков человеческих. И в «Мертвом доме» Достоевский узнал не только о силе зла над человеком. Важнее другое, протоиерей Георгий Флоровский писал: «В каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это вынужденное общее сожительство. Крайняя мука здесь в том, что приходится насильно жить вместе и сообща, во что бы то ни стало согласиться с друг с другом. Ужас принудительного общения с людьми – вот первый личный вывод Достоевского из опыта «Мертвого дома». Но не есть ли каторжная тюрьма только предельный случай планового общества? И не становится ли всякое слишком организованное, хотя бы и по наилучшему штату общежития, именно каторгой? И неизбежно ли в таких условиях развивается судорожное нетерпение или мечтание? Рассуждать о благотворности подобных испытаний человеку, их пережившему, может быть и безнравственно. Это может показаться цинизмом. Но вот Солженицын, имеющий моральное право жестко оценивать подобные испытания, не случайно же, осмысливая свой опыт и опираясь на Достоевского, утверждал: «Благословение тебе, тюрьма». И в опоре на его нравственное право и авторитет мы получаем возможность, конечно, с опаской касаясь столь страшной темы, постигнуть. И в этих испытаниях посылается человеку промыслительно благодать Божия. Промысл Божий есть благодатное создание Творцом для человека в каждое мгновение его жизни таких обстоятельств, в которых наиболее полно может осуществиться человеческое стремление к спасению. Это предоставление человеку возможности выбирать в каждое мгновение бытия наиболее верный путь к спасению. Воля Творца всегда направлена к тому. Но к чему при том направится воля человека? Изберет ли он для себя спасительный путь? Вот важнейший вопрос. Воля Достоевского в его Петрашевский период пребывала на распутье. Он искал и сомневался. Он мечтал. И эти мечты прервала жестокая реальность. Кажется, что вот когда метания и сомнения многократно усугубятся. Вот путь к спасению, но тут же и путь к отчаянию, к духовной гибели. Такова реальность. А промыслительное действие воли Божией не прерывается. В Тобольском остроге Достоевскому даруется книга, с которой он затем не расстанется во всю свою жизнь. Это книга «Евангелие».